Глава седьмая. Кошки и греческая мифология. После разговора с Гайперем Иван Дмитриевич подозвал полицейскую коляску и доехал до дому. Но прежде чем идти к Шарлотте Генриховне, решил сначала пообедать с женой и сыном. Время было как раз обеденное. Он не стал открывать дверь своим ключом, позвонил, чтобы сделать жене сюрприз. При виде его она сказала: «Слава Богу, наконец-то! Ты вспомнил о своем желудке. А то сегодня утром у тебя опять изо рта пахло». Через 10 минут янтарнейшая ушица дымилась перед ним в тарелке. Он ел и нахваливал. Но жена сидела мрачная. Она переживала смерть Куколева, о чем знали уже все соседи. Не то чтобы она так уж сильно любила покойного Яков Семеновича или Шарлотту Генриховну, но жалела их до слез. Особенно 8-летнюю Оленьку. Кроме того, ей, как всякой женщине, страшно было услышать шаги безносой, прошелестевшие совсем рядом с ее собственным гнездом. Жили-то в одном подъезде. Иван Дмитриевич давно заметил, что вблизи смерти мужчины ведут себя с подчеркнутой церемонностью, скрывая за ней недостаток подлинного чувства. Они живут головой, поэтому в такое время вспоминают об условностях, а женщины забывают. Когда Ванечка расшалился за обедом, Иван Дмитриевич шикал на него, стыдил, что нехорошо так себя вести, если 2 этажами ниже дядя Яша лежит еще не похороненный, но жена и не думала возмущаться кощунственной резвостью сына. Ей это казалось неважным по сравнению с тем непостижимым и ужасным, что произошло вчера со знакомым человеком и сейчас еще длится там, внизу, где вдова оплакивает мертвого мужа. «Знать, что последнюю ночь твой муж провел в притоне с какой-то девкой, которая его и убила. Кошмар! Не могу даже вообразить, что бы я чувствовал на ее месте», — говорила жена, кушая, впрочем, с аппетитом, как всегда, в минуты сильных переживаний. «Все в доме только это и обсуждают. Мы с Ванечкой сегодня гуляли возле подъезда и встретили баронессу Нейгард. На ней прямо лица нет. Зайцеву встретили, та тоже сама не своя. Мы сговорились, что завтра все втроем нанесем визит Шарлотте Генриховне. Я с моей штучкой гулял, и все тети на нее смотрели», — похвастал Ванечка. «Одна тетя говорит: откуда у тебя такая чудесная игрушечка?» «Какая тетя?» — спросил Иван Дмитриевич. Про штучку и так понятно было, что это найденный в лесу жетончик с 7 звездами. «Баронесса у него спрашивала», — пояснила жена. «И что же, сынок, ты ей ответил?» «Что мне ее маменька купила». «Вот она. Соврал, значит?» «Ага». «И зачем?» «А пусть не думает, — мстительно сказал Ванечка, — что мы бедные, ничего хорошего себе купить не можем». Иван Дмитриевич аж крякнул при таком ответе. Чтобы скрыть растерянность, он ложкой выудил из ухи рыбий хвост, взял его 2 пальцами, нагнулся и позвал: «Мурзик, Мурзик, кис-кис-кис». «Мурзик со вчерашнего дня у Лауренца ублажает его красоток», — сказала жена. «Ты так мало бываешь дома, что исчезни завтра Ванечка, тоже, наверное, не сразу заметишь». Лауренс был отставной майор, живший этажом выше, холостяк, владелец 5 кошек с именами античных богинь. Минерва, Юнона, Персефона, еще кто-то. Ни на улицу, ни на чердак ходить им не дозволялось. От безысходности они иногда начинали орать дурными голосами, и тогда Мурзик применялся в качестве патентованного успокоительного средства. У Ивана Дмитриевича этот кот очутился при обстоятельствах настолько необычных, что он предпочитал держать их в секрете от жены. 2 года назад во дворе одного дома по Вознесенскому проспекту между дровяными сараями и свалкой начали вдруг собираться стаи бродячих собак и с ожесточением разрывать землю. Дворник с ними справиться не мог, псы разбегались, но упорно возвращались на прежнее место. Очевидно, что-то, зарытое в земле, неотразимо их к себе привлекало. заподозрили сокрытый труп, дали знать в полицию. В конце концов, квартальный надзиратель Будягин, на чьей территории находился этот двор, послал туда двоих полицейских с лопатами. Стали копать, ориентируясь по следам собачьих раскопок. И на глубине примерно 2 аршин наткнулись на ящик, в котором заточен был черный, без единого пятнышка кот, смертельно напуганный, но живой. Уцелел он благодаря тому, что от ящика к поверхности земли проведена была трубка, снабжавшая арестанта свежим воздухом. По недомыслию Будягина раскопки производились днем, при большом стечении народа. Естественно, пошли разговоры о колдовстве, о жидах и поляках, затеявших извести в Питере всех православных людей, поэтому замять дело оказалось невозможно. Расследование поручено было Ивану Дмитриевичу. Недолго думая, он взял вырытый ящик, изготовленный явно на заказ, а обошел с ним 2 окрестных столяров, и один из них признал свое изделие. Тут же была названа фамилия заказчика — Гуляев, купец 3-й гильдии. Проживал он в том самом доме по Вознесенскому проспекту. Допрошенный Гуляев показал, что недавно у него пропали процентные бумаги, Женина приданные, и теща научила, как отыскать вора с помощью черного кота. В своей подземной темнице коту предстояло оставаться 3 дня. Затем надлежало незаметно его выкопать, убить, содрать с него кожу и порезать на ремни, а из ремней соорудить круг на полу. Ровно в полночь, соответствующими заклинаниями на устах, совершенно голому Гуляеву следовало вступить в этот круг, предварительно вложив себе в задний проход кусок мяса убиенного кота, и в такой оснастке воззвать к демону Сатанаилу, который, как уверяла теща, незамедлительно должен был явиться и ответить на все предложенные вопросы относительно пропажи процентных бумаг. Гуляева выслали из столицы, а кота Иван Дмитрич принес домой, но утаил от жены, откуда он взялся. Рассказ о перенесенных им страданиях мог подействовать на жену и так, и эдак, и нельзя было предсказать, как именно. Она могла страстно полюбить его за муки или как жертву суеверий, но запросто могла и вышвырнуть вон эту нечистую тварь, чье присутствие в доме грозит болезнями, безденежьем, изменами мужа, приездом свекрови. В общем, Иван Дмитриевич сочинил трогательную биографию. И новый жилец принят был в семью без скандала, хотя и без восторга. Первые полгода жена поочередно примеряла на него имена своих любимых героев Виктора Гюго. Но ни одно не прижилось. И в итоге кот почему-то стал Мурзиком. Щегла Фомку он никогда не трогал. «Сходи, забери его. Сладенького помаленьку», — сказала жена. «Лавренс ему всегда сырую печенку дает, а у меня он потом от свежайшей рыбы нос воротит». «Что, прямо сейчас?» — поморщился Иван Дмитриевич. «Если тебе трудно, я могу сама сходить». «Не понимаю, почему такая спешка? На что он тебе? Пускай еще погуляет». «Нет, хватит с него». «Почему?» «Нагулялся», — объяснила жена, не сумев найти более веского аргумента. Иван Дмитриевич не стал спорить и, вздохнув, послушно поплелся на 4-й этаж. «Чего так рано?» — удивился Лауренс. «Ваш Мурзик еще никаких дел не переделал. С вечера наелся, залез под кровать и сидит анахоретом. Кормите вы его плохо, что ли?» «Кормим хорошо», — обиделся Иван Дмитриевич. — Просто надоели ему ваши красавицы. Сколько можно? — Интересно, чем же это они ему не угодили? — Посмотрите, какие пусечки! — указал Лауренс куда-то в комнаты, хотя его вертихвостки шныряли под ногами тут же, в передней. Жестом фокусника он отдернул бесцветную от старости дверную портьеру, за ней открылся на стене групповой портрет всей майорской команды: Минерва, Юнона, Персефона еще две рыженькие живописной компанией восседали и возлежали на диване кисти Рябинина. Вчера в Таировом переулке Иван Дмитриевич видел штуки 4 точно таких же. «Потрясающе!» — искренне восхитился он. «Сколько заплатили?» «Много. Зато похоже-то, а?» «Прям вылитый. Гельфрих рисовал». «Откуда вы знаете?» — изумился Лауренс. «Служба такая». «Нет, серьезно, откуда?» «А кто еще в Петербурге на это способен?» «Один Гельфрих», — улыбнулся Иван Дмитриевич, глядя, как Лауренс надевает старые кожаные перчатки из опасения, видимо, что Мурзик не так его поймет и начнет царапаться. Через минуту Лауренс вернулся с котом на руках и, передавая его Иван Дмитричу, сказал: «Кстати, о вашей службе. Говорят, вам поручено расследовать убийство Якова Семеновича. Это правда?» «Да. И что-то уже начинает проясняться?» «Пока не особенно». «Говорят, его убила какая-то женщина, с которой он проводил ночь. Это тоже правда?» «Тоже». «А я думаю, нет», — покачал головой Лауренс. «Что нет? Это неправда. Таких мужчин, как Яков Семенович, женщины не убивают. Думаю, его убил муж той женщины, которая была с ним вчера ночью, но только не она сама». «У вас есть основания так считать?» «Есть. Я живу в этом доме много лет. Дружил с Яковом Семеновичем еще до того, как он женился на Шарлотте, и раньше был в курсе некоторых его похождений. Он всегда предпочитал замужних дам, а такие штуки даром не проходят. Рано или поздно с ним должно было случиться то, что случилось». «А про нынешние его похождения вам ничего не известно?» «Увы, ничего. Из приятелей мы давно стали просто соседями. Но я уверен, что своим прежним пристрастием он не изменил. Словом, если у вас имеется несколько подозреваемых, советую сосредоточиться на тех, кто отвечает двум условиям. Во-первых, убийца должен быть мужчиной, а во-вторых, женатым». «Спасибо, учту», — кивнул Иван Дмитриевич, выходя на площадку. Мурзик мгновенно понял, куда его несут, и с жалобным мяуканьем начал рваться обратно к печенке и пусечкам. Пришлось щелкнуть его по носу. Он в страхе зажмурился и затих. Иван Дмитриевич уже спускался по лестнице, когда вдогонку получил от Лауренса еще один совет. «Будет лучше всего, если под каким-нибудь благовидным предлогом вы вообще устранитесь от расследования. Иначе вам неизбежно придется иметь дело с соседями. Могут возникнуть кое-какие нюансы. В итоге пострадает жена». «Чья жена?» «Ваша. У меня нет жены». «Ей-то что сделается?» «А вы ее любите?» «Конечно, жена ведь». «Тогда подумайте о том, что она, в отличие от вас, человек ранимый. Она будет страдать, если ваша деятельность отразится на отношении к ней соседей. А так оно и будет», — предрек Лауренс, захлопывая за собой дверь. У себя в прихожей Иван Дмитриевич стряхнул на пол Мурзика, немедленно побежавшего к своей плошке. Затем снял с вешалки цилиндр, чтобы после визита к Шарлотте Генриховне домой не возвращаться, сразу ехать на службу. Уже с цилиндром в руке он заметил, что у стоявшего рядом сына опасно отвисла нижняя губа. Вот-вот расплачется. «Обещали после обеда сыграть в игру», — напомнил Ванечка надтреснутым от обиды голосом. Не дожидаясь, пока эта трещинка разверзнется в бездонную пропасть, Иван Дмитриевич покорно побрел за ним в детскую, где оловянные солдатики на полу густыми колоннами шли навстречу смерти и бессмертной славе. Плюшевая зайчиха скорбно смотрела им вслед. В углу четверо егерей с примкнутыми штыками охраняли круглую коробку из-под халвы. «Что они караулят?» — спросил Иван Дмитрич. Он заглянул туда и внезапно понял, почему сын так развеселился за обедом. В этом деревянном мавзолее покоился заветный жетончик. Теперь, когда дядя Яша умер, сама собой отпала необходимость возвращать ему потерю. Сын так простодушно радовался своей удаче, что у Ивана Дмитрича не хватило духу ругаться и омрачать его счастье. «Давайте сегодня вместо фишек возьмем двух солдатиков», — предложил Ванечка. Он выбрал русского гренадера и наполеоновского гвардейца в медвежьей шапке. Соотечественника Иван Дмитрич уступил сыну, а лягушатника взял себе. Эти двое, оказавшись на узкой дорожке среди плотоядных уродов, отовсюду таращившие свои налитые кровью гляделки, сразу же опасливо прижались друг к другу. Заклятые враги, сейчас они почувствовали себя не солдатами враждующих империй, а просто людьми, просто божьими созданиями перед лицом нечисти и нежити. Оба медленно двинулись вперед, выставив ружья, но брошенные игроками кости разделили их вновь. Каждому выпала судьба в соответствии с его национальным характером. Гренадер споткнулся дважды на пьянстве и непослушании старших, а француз один раз, но зато на сластолюбии. Это была его Березина. Тут он и остался навеки. Ему пришлось пропустить целых 3 хода. Тем временем в прихожей раздался звонок, жена пошла открывать, и когда русский богатырь, избежав прочих соблазнов, предстал перед ангелом с бонбоньеркой, на пороге появился Зеленский. — Это вы сами рисовали? — спросил он, разглядывая полотно кисти Ивана Дмитрича. — Весьма нравоучительно. — Пускай дядя с нами тоже сыграет, — провоцирующим шепотом сказал Ванечка, якобы на ухо отцу. Зеленский сделал вид, будто не слышит. — Не желаете ли прогуляться, Иван Дмитрич? — спросил он. — Погода сказочная. При этих словах Ванечка встрепенулся. — Папенька, после обеда вы обещали 2 раза сыграть, и еще раз вечером. В ответ Иван Дмитрич выдвинул контрпредложение. — Давай теперь 1, а вечером 2. — Нет, — сказал Ванечка. — Так и быть. Вечером 3 раза сыграем. — Идет? Пока отец с сыном торговались, Зеленский прошелся по комнате, осматривая Ванечкино сокровище с независимым и отстраненным любопытством холостяка. Так, наверное, мог бы держаться гордый индейский вождь среди экспонатов Политехнического музея. Любоваться, но не высказывать восхищение, чтобы не уронить достоинство свое и своего образа жизни. На 3 разах перед сном удалось поладить. Иван Дмитрич смело взялся за цилиндр, они с Зеленским спустились по лестнице, прошли мимо куклевской квартиры на 1-м этаже и вышли на улицу. Все вокруг полнилось хрупким осенним теплом. Вблизи воздух был прозрачен, а вдалеке, над крышами, сгущался до плотности богемского стекла. «Однажды, — говорил Зеленский, — я вам уже пригодился. Я имею в виду тех 2 евреев, делавших фальшивые деньги, их переписку. И простите мое самомнение, сдается мне, что я опять могу быть вам полезен. Вчера вы зачем-то утаили от меня и смерть Якова Семеновича и странное исчезновение Марфы Никитичны. Понимаю, служебная тайна, в резоны не вникаю, не мое дело, но сегодня об этом знает уже весь дом, а для меня лично не составляет секрета и то, что расследование поручено вам. Нет-нет, не думайте. В полицию я не ходил и никого специально не расспрашивал. Ваш вчерашний интерес к мифу о Калисто, к Аркадскому, голосом подчеркнул он мифу, объяснил мне многое. И вы на верном пути. То есть? Человек вы не шибко образованный, но интуиции вам не занимать. Вы правильно угадали. Мифы потому и живут тысячелетиями, что повторяются вечно. В мире появляются железные дороги, нарезные винтовки, раздвижные цилиндры, но сам человек остается таким, каким был и будет всегда. В своей мифологии древние греки собрали все возможные сюжеты нашей жизни. Свод гениальный, им можно пользоваться по сей день. И в поисках убийцы Якова Семеновича история бедной Каллисто нам пригодится. «Нам?» — переспросил Иван Дмитрич. Добровольных помощников он не любил почти так же, как агентов, доносящих не за деньги, а из чувства гражданского долга. «Если вы откажетесь от моих услуг, — твердо сказал Зеленский, — я буду расследовать это дело в одиночку. Хотите выслушать мои соображения?» «С удовольствием. Начнем по порядку. Итак, Яков Семенович был убит в ночь с воскресенья на понедельник, а в воскресенье вечером, накануне его смерти, вы оставили мне ту записку. Отсюда я делаю вывод, что покойный знал о нависшей над ним угрозе. Вы, Иван Дмитриевич, многое скрываете от меня, но я думаю, что Яков Семенович незадолго до гибели получил предупреждение в виде загадочной фразы о семи звездах, открывающих врата. Он призвал на помощь вас, вы меня. В тот вечер вы не застали меня дома и написали записку. Впрочем, все равно тогда я не сумел бы расшифровать эту криптограмму. Теперь дело другое. Теперь я уверен, этой фразой будущий убийца предупреждал Якова Семеновича, что его тайна раскрыта, и возмездие не заставит себя ждать. Иван Дмитрич вспомнил Гайпеля. У того выходило, что сам Куколев проник в чью-то тайну, у Зеленского наоборот. Но результат был один — смерть. «Фраза такова, что в ней можно вычитать какой угодно смысл», — возразил он, подумав о доме в селе Медведково и 700 рублях, которые барон Нейгард сулил Куколеву-старшему. Дельфийский оракул тоже изъяснялся на языке, отличном от языка учебников арифметики. Но давайте по порядку. Вы признаете логичными мои предшествующие рассуждения? Вполне. Тогда пойдем далее. Знак Большой Медведицы — раз. Гостиница Аркадия — два. И воскресенье, между прочим, седьмой день недели. Неужели все это лишь совпадение? И последнее. Вам не приходило в голову, что исчезновение Марфы Никитичны связано со смертью ее сына? Я думал об этом. А о том, что Яков Семенович... Не думали? Что Яков Семенович что? Нет, не верю, что вы не подумали. Глаза у Зеленского диковато расширились, лицо стало таким, словно он сам, как дельфийская пифия, восседал на треножнике над уходящей в недра земли расселенной, откуда сочатся ядовитые испарения. Они священным безумием дурманят мозг, скрывают видимое и открывают незримое. Не думали, Иван Дмитриевич? А стоило бы. Недаром от рождения он был хром, как бес. Вон вы о чем. Что, не решаетесь слух произнести? Страшно вымолвить? А вы подозреваете, что Яков Семенович, что он матери-убийца, как Аркад? Я знал, что эта мысль вас не минует, удовлетворенно кивнул Зеленский. Некоторое время шли молча. Иван Дмитриевич заговорил первым. «Как-то плохо верится. Но, допустим, зачем же понадобилось ему убивать ее?» «Скорее всего, причина банальнейшая — деньги. Когда звенит золото, умолкают все чувства. Как музы во время войны». «При чем здесь деньги?» У Марфы Никитичны только и было, что сундук с обновами, которые она отказывалась носить. Зеленский покачал головой. «Вы заблуждаетесь. Когда умер ее муж, большую часть имущества он отписал не сыновьям, а жене. По закону владельцем была она, хотя всем распоряжался младший сын. Ему же все и отходило по завещанию. Но недавно Марфа Никитична стала поговаривать, что напишет новое завещание и главным наследником сделает не младшего сына, а, как положено, старшего». «И почему так?» «У нее окончательно испортились отношения с Шарлоттой Генриховной. Вдобавок, та и Оленьку настроила против бабушки. Да и на старости лет Марфа Никитична стала понимать, каков у нее младшенький. Видать, прознала про него». «Что прознала?» «За ним всякое водилось», — уклончиво ответил Зеленский. «А откуда вы все это знаете?» «Марфа Никитична была со мной, откровенно». «И чем вы заслужили ее дружбу?» «Тем же, чем и вашу, знанием древнееврейского. Она хоть и перешла в православие, чтобы сыновья и невестки не отлучили от внучек, но святейшему синоду не доверяла. В частности, кое-какие места в синодальном переводе Библии казались ей сомнительными. Она подозревала тут сокрытие от народа правды и просила меня сличать русский текст с греческим, а то и с еврейским. На этом-то мы и подружились». Они описали круг по соседним кварталам и приближались к дому. «Ну, если, как вы считаете, Марфа Никитична Калиста, кто же Ликаон?» — спросил Иван Дмитрич. «Знал бы, так сказал бы вам первому». «Но, Сергей Богданович, старухе идет седьмой десяток. Вряд ли ее отец жив. И еще менее вероятно, что старец в возрасте Мафусаила убил внука, чтобы отомстить за дочь». «Дорогой мой, нельзя же все понимать буквально», — покривился Зеленский. «Даже счет, поданный вам в ресторане, допускает различные толкования. Тем более миф. Там дед. И тут, что ли, обязательно должен быть дед? Да ничего подобного. Якова Семеновича ведь не разрезали на куски и не изжарили, как Ликаон поступил с Аркадом. Все это детали, а детали для нас несущественны. Это же не роман. Ленского, скажем, убивает Онегин, и мы очень удивились бы, взяв очередное издание и прочитав, что убийцей, оказывается, была няня Татьяны. Но и Калиста, и Аркад, и Ликаон, они ведь не литературные герои. Они символы. Побойтесь Бога, Иван Дмитрич. И вот еще что. Если придерживаться вашей версии, получается, что убийца Яков Семеновича заранее знал, что тот намерен избавиться от своей матушки. Опять же, как-то с трудом верится. Я, дорогой мой, никому ничего не навязываю. Хотите верить, хотите нет. Дело ваше. Вы опытный сыщик, а я всего лишь дилетант. Но, собственно говоря, я к вам в помощники не набивался. Вы сами втянули меня в это дело. А теперь уж не в вашей власти запретить мне размышлять и делать выводы. Не думаю, что сумел убедить вас в моей правоте, но хочу напоследок дать вам один совет. Не торопитесь. Плывите по течению. Вы человек действия, но на сей раз лучше запастись терпением. Наш Ликаон скоро сам выдаст себя. Помилуйте, каким образом? Убийца Аркада тоже должен умереть, сказал Зеленский. Возле дома они простились. Каждый направился к своему подъезду. Зеленский уже открыл дверь, но Иван Дмитрич не удержался и окликнул его. «Секундочку!» Тот с готовностью обратился. «А Сергей Богданович, но разве Ликаон умер? Вы же сами говорили, что Зевс превратил его в волка». «Ради Бога!» — саркастически улыбнулся Зеленский. — «Если вы допускаете возможность такого исхода событий, не смею возражать. Может быть, оборотень появится в самое ближайшее время. Наблюдайте. Желаю удачи». Иван Дмитрич еще стоял на улице, когда из подъехавшего экипажа вышла и прошла в свой подъезд баронесса Нейгард, а минутой раньше из другого парадного появилась мадам Зайцева. «Красивая женщина», — шепнула она, заговорщицки маневрируя глазками между Иваном Дмитриевичем и уже скрывшейся из виду баронессой. «Жаль ее». «Почему?» «Такая женщина и такой муж. Мой благоверный в некоторых сугубых частностях тоже не подарок, но я умею его расшевелить, а у нее на лице написано, что не умеет». Иван Дмитриевич с удовольствием поддержал этот разговор. «По-вашему, барон?» «Да, такой тип мужчин я хорошо знаю. Они даже как бы и страстные, но у всех у них короткое дыхание, в смысле неплатонической любви». «Как это короткое дыхание?» «Ну, с бархатным кошачьим распевом», — сказала Зайцева. «За кого вы меня принимаете? Не могу же я говорить прямо. Мы с вами не в тех отношениях, чтобы я все так прямо и говорила. Зайдите ко мне вечерком, когда нам никто не помешает. Я вам все и объясню. А так что же, на пальцах, что ли, показывать?» «Вы при случае моей жене объясните», — нашелся Иван Дмитриевич. «Она мне передаст. У нас с ней отношения вполне позволяют». «Ну, Иван Дмитриевич», — все так же низко и тягуче отвечала Зайцева, — «это бесполезно. Ваша жена не поймет. У нее на лице написано, что она таких вещей не понимает». Из подъезда выплыли ее дочери. Две минуты спустя — муж. «Что, курочки?» — бодро воскликнул он. «Заждались своего петушка?» Но, заметив Ивана Дмитриевича, сделал печальное лицо и проговорил совсем другим тоном. «Ужасно, ужасно, бедная Шарлотта Генриховна».